Сегодня нож мог пригодиться. Попетушились и, может, разошлись бы, но поздно. К тому же слово он нарушать не собирался. Развязка произошла неожиданно. Самый худой казачишка, просто проходя мимо, хряснул Игната по скуле. Тот выплюнул пломбу и провел такую серию ударов, что приблизился вместе с наглецом кучки его дружков. Они были наготове. Несколько раз сбивали чужака на землю, потом, разъярившись от грамотного и молчаливого сопротивления его, худой махнул Игната ножом в руку. Тот отскочил к забору, мигом ломанул штакетину и под улюлюканье дручунов стал отступать к дому тетки. Худой куда-то смылся. «Набрал у старших очки, гаденыш!» — зло поминал его Игнат. Лишь у самой калитки бросил он палку и, пережав рану пальцами, произнес первые слова. «Куда вам до сибирского казака, колхозники? Предки-то мои в Ясаулах при Ермаке гуляли. Дед, белый казак, а шкелет передайте, оклемаюсь, найду и зашибу». Вечером следующего дня Игнат опять пришел на танцы. «Зачем время терять?» Рука его висела на перевязи, он спокойно поглядывал на танцующих юных казачек, а они на него, герой. Такое поведение совсем смутило станичников. А уж когда городской вдруг подошел к старшему и осведомился, где шкелет, они миролюбиво обступили его и стали задавать вопросы, откуда родом, взаправду ли из казаков. Игнат степенно на все ответил, добавил, что слов на ветер не швыряет, и снова спросил, где шкелет. Старший казачок аж рассмеялся. «Видно, ты и впрямь наш. А вражина твой ростовский до дому скачет. Ментов шуганулся, трус». Игнат подумал и вслух сделал заключение. «Гнилые яблоки не ем». Кличку ему дали «Тайга». Он принял ее достойно, как медаль, не преминув добавить: «Места там, в Сибири, сильные». При полном уважении казаков и в срок ушел он из станицы Суровикино в армию. Провожали как должно, с горилкой и бравыми песнями под гармонь. Чернобровая Ксения, держась за поручни вагона, как в старину за стреями, пообещала ждать. Странное дело. С первых же дней службы в голову Игната полезли пьяные изречения его бывшего зэка Папки. «Самый страшный зверь на земле — человек. Ходи в тени, пусть враг твой будет на свету, в камере украсть, что башку под топор сунуть». Ясно дело, родитель повидал немало. В армии, отлично от зоны, каста дедов, сержантов и мелких офицеров не боялось ничего. Новобранцев обокрали, раздели, отняли часы и гитары еще до присяги Отечеству, по пути к части предписания. На месте службы же они столкнулись с такой ненавистью, постоянным желанием унизить, раздавить их, что некоторые не выдержали, бросились в бега. Вояки радостно охотились за ними, сажали на губу, мучили муштрой и, наконец, обломанных подводили к знамени целовать да клясться верности Отечеству. Игнаткино же отделение состояло целиком из казаков, и они держались, в отличие от других, крепко. В общем, непросто давалась служба. Сверхсрочники, например, крали с воинской кухни самое необходимое – сахар, масло, мясо, хлеб, пустая вода с капустой, она же суп, 4 кусочка сахара в день и 5 кусков хлеба явно не компенсировали физическую и моральную затрату сил. Из новобранцев воспитывали будущих командиров взводов и отделений. Особо злобствовали хохлы. Воспитатель Тищенко – был эталоном садизма. С ним Игнат сцепился сразу, а в конце учебки делал даже попытку застрелить гада. Помешал старшина роты, сбил прикладом по голове. Очнувшись, Игнат сказал ему спасибо. Троицкий был человеком. Он единственный, кто гонял в меру. А вот Тищенко ловил на каждом слове, чтобы помучить пацанов. Если же курсант молчал в ответ на его провокации, он все равно получал наряд вне очереди. Игнат был чемпионом по нарядам. Красиво это слово переводилось просто «усиленные работы». В них входили корчевание пней саперной лопаткой, ночная мойка полов казармы, кухонной посуды, чистка картошки до утра без малейшего перерыва, а также дежурство у знамени полка, разумеется, тоже ночью и по стойке смирно. Окончательно довел Тищенко на стрельбах. Помнится, утром садист ждал, пока лужа покроется первым зимним литком, командовал Игнату 5 метров впереди к бою. Тот ломал лед, плюхнувшись на живот и с автоматом на изготовку. Далее следовала команда «отставить», а затем с 5-минутным перерывом все начиналось заново. Так Игнат выдержал до обеда, а потом и произошел эпизод с попыткой пристрелить мучителя. Земляк Тищенко, лейтенант Смирненко, на первый взгляд был фигурой очень забавной. Он обладал маленькой головкой, огромными щеками и жирным задом. И это военное существо всегда передвигалось на задрипанном велосипеде времен Второй мировой, ерзая по его крошечному сиденью, местом пнуть по которому мечтала вся рота. Характер же его во многом соответствовал Тищенко. Однажды в поле на тактико-технических занятиях Смирненко обнаружил, что никто, кроме Игната, не выучил урок. Он обматерил взвод, а того похвалил. С вечного недосыпу Игнат буркнул «служу Советскому Союзу», и хряк сошел с ума. Весь день он бросал перед курсантом палку, командовал 30 метров впереди к бою, затем требовал передвигаться ползком, а когда до цели оставался вершок или два, отменял приказ, и все начиналось заново. Смирненко давно устал, но, не дождавшись от Игната извинений, гонял его до вечера, исходя яростью и потом. Казак до крови стер локти и колени, а лейтенант неделю не выходил на службу. Перетрудился, сволочь. Учебка закончилась ночным нападением вооруженного штык-ножом дежурного по роте. Уставший Игнат драил щеткой пол казармы и едва успел увернуться. Парень сошел с ума. Его увезли в госпиталь, а Игната отправили в часть, лишив звания сержанта. Физически он не пострадал. Больше всего Игната поразило в армии невероятное количество дураков и психов среди командиров всех званий. Он даже стал сомневаться на свой счет. Может, это с ним что-нибудь не так. Но вроде никого не оскорблял, не мучило на тебе. В часть приехал, и там дурдом. Командир – тихий идиот, помешанный на политзанятиях. На посту – самострел, а в столовой повар дважды пытался повеситься. Один только начштаба был нормальным, корректным мужиком. Возможно, секрет заключался в том, что он мало прослужил, не успел заболеть, а может, просто хороший человек. Таких ни одна армия мир не сломает. В общем, удивлялся Игнат до конца срока службы. Дальше младшего сержанта подняться ему не удалось, не старался. На дембель, правда, кинули лычку, а перед отъездом сняли. Гордец, мол, ну и ладно, домой возвращаться проще, налегке. Вернулся в Суровикино, снял на пороге форму, вытер об нее ноги и пошел в баню. Казакам о подвигах не рассказывал, мол, не война, отдал долг и баста. Но пил, гулял месяц напролет, плясал под гармонь, пел, как птица на свободе, и Ксюше посватался. Потом решил с матерью в Сибирь съездить. Родина есть, родина. Приехали, всех повидали. Странно, но после доброй, веселой родни своей впал Игнат в тоску доселе неведанную. И так мозговал, и эдак не понял, почему. Уехал с каким-то дурным предчувствием. На Дону опять гулял и все парился в баньке. Парился, как отмыться, чего-то пытался. От детства, что ли? Так прошла зима. Работать он устроился на конный завод. Очень интересовался выведением новых пород и сохранением старых, эталонных. По весне поехал в Ростовскую сельхозакадемию. И к гордости матери, Ксении и друзей поступил учиться. Снял комнату у земляка, осмотрелся, написал невесте «приезжай погостить, полюбоваться городом», а родителям ее сделал приписку о намерении по осени жениться, с их, разумеется, благословения. Жизнь складывалась. Времени Игнат даром не терял, устроился в ожидании любимой сторожем, подзаработать. Много читал во время дежурств, гулял по ночному Ростову. Однажды возле ресторана «Охотник», где в холле стояло чучело медведя на задних лапах, а в зале, говорят, был аквариум с карпами, для выбора, которую рыбешку зажарить или отварить, попал Игнат в ситуацию. Где-то к полуночи вышел он подышать на полчасика и заметил странную парочку, вышедшую из «Охотника». Подвыпившая гражданка что-то зудила своему кавалеру годков 50. Тот не выдержал и хлоп ей пощечину, на что молодуха загласила «убивают». Игнат приостановился, дел семейный, может, и без посторонних обойдутся. А нет, мужичок ей еще вкатил. Был он невысок, крепкого сложения, стрижен под полубокс с виду угрюмого. Бабе бы успокоиться, айда до дому, а она опять в голос. Пришлось подойти, сделать замечание, чтоб не бил. Мужик спокоен, взгляд тяжелый, жесткий. «Иди, — говорит паренек, — не твое дело». И опять подругу по щеке. Игнат вспомнил мать и в ярости рубанул мужика с правой, но тот не упал, а лишь пошатнулся. Крепок. И вынул он из заднего кармана такой складень, какие только садоводы используют, да пастухи, шкуру с волков сдирать. Игнат его с ноги треснул, тот опять устоял. А баба завопила обратное: «Мужа убивают, спасите!» Да, парочка странная. Игнат, оглядываясь, перешел на другую сторону улочки. Угрюмый следом. Казак в подворотне учреждения, которое сторожил, мужик за ним. Жена понаблюдала за происходящим, обеспокоилась и вздумала было продолжить крик, но муж внятно сказал: «Положу обоих, Рита. Ты меня знаешь». Очевидно, она знала. Будто обморозилась, застыла в арке и смолкла. Игнат выдернул из калитки длинный железный прут, им он запирался изнутри. Минут 10 стояли они с угрюмом, не сводя друг с друга глаз. Шансы выжить были примерно равными. Затем мужик медленно сложил складень, твердо, почти по буквам пообещал: «Ты меня, сынок, жди. Я обязательно приду». Тут же взял под руку свою обмороженную и, не оглядываясь, ушел. Недели две ходил Игнат с гирькой от стенных часов за пазухой. Такая штука на длинной бечевке вполне надежна от ножа. Не пришел угрюмый. Видно, рассудил справедливо. Сам виноват. Такие, как он, от сказанного просто так не отступают. После этой стычки Игнат отметил для себя две вещи. Не всегда нужно влезать меж супругами, и что стоял правильно, в тени. Противника же держал на свету, точно как завещал разбойник-папа. В августе получил Игнат аж две телеграммы в раз. В первой Ксения откладывала приезд по семейным причинам, а во второй двоюродный брат его оповещал о вынужденном переезде в Краснодар. Объяснил просто: какой-то ухарь изнасиловал их сестру-малолетку. Она забрюхатила и увез от позора. Адрес прилагался. «Суженая подождет», — гневно рассудил жених, «а вот к брату еду немедля». Уволился он из сторожей, купил билет и на Кубань. Перед Краснодаром поезд остановился. Ремонт путей, а значит, пока одноколейка. Ждали встречного минут 20. Игнат полюбовался на маковое поле до горизонта, охолонулся в озере, лед, а не вода, и вспомнил Ермака. Не мудрено, что утоп. К тому ж в кольчуге был, да раненый. Жаль казака. По приезде Игнат направился с вокзала прямиком к брату. Шел по набережной реки, ребятишки плескаются, гомон стоит с матерком, солнышко светит. Свобода и бесплатный отдых для казачат. Вот и новый дом брата. Хорош. Забор двухметровый, калитка в дубовых воротах. Позвонил. Открыл ему вонятка и так кинулся на грудь, что чуть не свалил. Это уже Иван-богатырь, а не тот малыш ясноглазый из фотоальбома деда Зарубы, подумалось ему. Так, молодецки, похлопывая друг другу по плечам, они дошли до середины двора, когда на высоком крыльце двухэтажного дома появился старший брат Федор. Крепко обнялись. Затем хозяин сделал шаг назад и широко улыбнулся. «Игнаха, вот теперь мы все в сборе. Гля, Ваня, какого бойца породил казацкая земля!» Игнат даже смутился. «Да мы вроде все как из одного лукошка. Не опятами на свет Божий обозначились?» Он глянул в прихожую. «А где ж наша разлюбезная?» «По женским делам поехала. Да ты погодь о высоком. Давай сначала водочкой с чаем погреемся». «О высоком?» Недоуменно и яростно прошептал Игнат. Федор легонько толкнул его в дом. «Стей, казак, по всем приметам наш род скоро двумя племешами пополнится, остальная опосля. Ваня, нырни в погреб, соленого да горького принеси, гуляем». «Аж мигом!» — откликнулся младшой и кинулся к погребу. Братья прошли в гостиную. Здесь тоже было просторно, добротно, хотя просто. Длинный деревянный стол, 6 стульев, буфет и телевизор. Игнат не выдержал. «И что ж, братишка, такое хозяйство ты за тот старый дом приобрел?» Федор рассмеялся. «Нет, конечно, но лишь мы сюда с Дону махнули, как я Волгу по лотерее выиграл. Взял деньгами, а далее бывший куда-то быстро смотался, вот мы тут хозяевами и стали. Как тебе?» Игнат прошелся по гостиной, глянул во двор и развел руками. «А может, вы с Ванькой к золотой рыбке хаживали? Дай, мол, царица хором, а то совсем Полина заела». И закончил. «Я за всю жизнь лишь рубль выиграл, и чё-то дюж таких чудес опасаюсь. Каб заплатить втрое не пришлось». Федор загремел посудой. «Чур нас, Игнах, чур, да только я иначе рассудил. Полине сие Господь послал за насильство над ее девичьей честью». Игнат, подошедший помочь в сервировке стола, скрежетнул зубами и смял вилку в кулаке, как резиновую. Закапала на пол кровь. Он стремительно вышел на крыльцо и, хватая ртом воздух, чуть не зарычал от ярости. Федор не спеша приблизился, осторожно высвободил из его железной ладони свернутую кренделем вилку. «Понимаю. Сам было бросился искать того гада, а Полина против. Я, — говорит, — мать счастливая, отца детей моих будущих, дюже желаю в живых значить. И вот что еще удивительно, братишка, от кель в этой малолетке такая мудрость объявилась. Может, таинство материнства эдак-то суть ее развернуло». Игнат вынул из кармана платок и зажал в кровоточащем кулаке. «Может, да только я ее благости не принимаю. И пока не кончу того подлюку, жизнь боль в радость не станет». К братьям, осторожно ступая, под тяжестью банки с засолкой и куском окорока, поднялся Иван. Заметив у Игната окровавленный платок, охнул. «Это чё ж сделалось?» Игнат швырнул тряпицу вниз и хриплым голосом отшутился. «Самострел произвел, Ваня, чтоб с фронта убечь. Извиняйте, браты, отлучусь по нужде». Под удивленным взглядом младшего он спустился во двор и стал широким шагом нарезать круги. Иван вопросительно глянул на Федора. «Че с ним?» Тот взял у него окорок и пошел в гостиную. «Кровя взыграли. Не трожь его покуда, а то того и гляди, на рысь перейдет. Натура дура, и веками ее не забьешь. У нас в роду это бывает. Запорожцы дикие, туда их так... Донцы крутые!» Иван подхватил. «К тому же Игнат от рода Стрельцовых народился, ученого в Питере офицера. А нам совсем родной. Странно мне это». Федор поднял к его носу кулак. Куды вползаешь? Замолчи, подь в хату, а то банку грохнешь. Младшой уже давно скрылся в дверях, а Федор еще долго бормотал ему вслед, как бы продолжая эту болезную тему. Вспомнил, дитяте, чё деду подати. Сколь ж заруба выпил, что этому стригунку тайный семейный узелок развязал. Мать у дедов была общая, а Федор осекся. Вон а что. Один по двору ерится, второй в родовых корнях запутался, а за всем этим кроется дурь. Дескать, и Игнат, и детишки Полины незаконорожденные. Ах, дурь, не нашли, что сравнивать. У бабушки Марии-то оба были по любви. Юные, Стрельцов, а на всю жизнь Степан, он же Заруба старший. Федор облегченно вздохнул и разулыбался. Великие были предки, и нечем усолить, кто к кому первый прилепился. Вместе мы... Во! Он вновь грозно поднял тяжелый кулак и сам от этого жеста смутился. Кому грозишь, Федя? Снова усмехнувшись, он тоже пошел в дом, бросив на Игната беспокойный взгляд. Успокоило того лишь целая баклага самогона. Он вяло закусывал и молча пил. Иван тоже помалкивал, а Федор и вовсе вскоре вышел на крыльцо и стал шлифовать наждачкой деревянную куклу-шутиху. День кончился. Так и уснули братья по разным комнатам и в тишине. Наутро Игнат проснулся веселым и шутил по всякому поводу, опохмелившись и приняв у колодца холодную окат из ведра, отфыркиваясь, объявил братьям: «Коль не прогоните, боль вас не оставлю. На кой ляд мне эта учеба и женитьба? На конзавод пойду. Шибко меня селекция на практике интересует». Те расхохотались. «Не увлекись, дюже, стыдись, охальники!» И наметом пошли интересные годы. Полина разрешилась двойней. Радость сестры была столь светла и неизбывна, что даже темная жажда мести отошла от сердца Игната, затаилась. Близнецы родились крепкими, улыбчивыми, полюбил как своих. Повезло им. Три отца кахали и воспитывали одновременно. На конзаводе круг творческих людей, драгоценные, прежде невиданные Игнатом лошади, рассказы стариков о прежнем укладе жизни и даже уроки джигитовки. Тут он так преуспел, что заслужил похвалы самых отчаянных. Познал Игнат и многовековые навыки боя как в конном, так и в рукопашном строю. Чудеса! Вот она! История. Всей душой воспринял ее казак. Столь глубоко вошла она в самую суть Игната, что жизнь обычная городская обесцветилась. Полюбилась ему, правда, и гульба после получки или в праздники, но это уж как водится. Сеча запорожской толкает гены. 5 лет прожил Игнат, как речка под радугой, озаренным, счастливым. Но вот однажды... Ох, это однажды! Федор поведал, что Полина знает, где ее Толя насильник, и просит братьев организовать нечаянную встречу отца с детишками. Вот тут-то и погасла в душе Игната недолгой, как в мелкий дождик, радуга.